Споут нес в руке небольшой пластиковый пакет, размахивая им, сделанный беззаботным видом, который, однако, не мог скрыть отражавшегося на лице беспокойства. Пропустив поток машин, они пересекли улицу и, выйдя на Кинг-Уильям-стрит, направились в сторону банка. Справа от них, ярко освещенная на фоне ночного неба, Фрэнни заметила ее, посмотрев вдоль одной из боковых улиц, возвышалась башня Уинстона Черчилля. Фрэнни отвернулась. «Как вы думаете, — спросила она, — не может ли это быть причиной нашей встречи с Оливером? Что все это могло быть подстроено, спланировано этим...» Она остановилась, не зная, какое слово подобрать — дух, сила. «Я верю, что есть порядок в хаосе», — сухо ответил Бенедикт Споут. Фрэнни припомнила, что Оливер говорил то же самое. «Что это значит?» Он не отвечал, пока они не остановились у светофора в конце улицы. «Это значит, что даже в том, что кажется хаосом, существуют закономерности. Иногда мы оказываемся слишком близко к ним, чтобы разглядеть их. Я не совсем понимаю». Вспыхнул зеленый свет, и они вышли на Полтри. Воздух в легких Фрэнни с каждой секундой казался тяжелее. Впереди по левой стороне уже виднелись огни ограждения. Она замедлила шаг, и священник тоже зашагал медленнее. «Я хочу кое-что сказать перед тем, как мы...» — начала она. Бенедикт Споут полуобернулся к ней, и в свете уличного фонаря она увидела мягкую, как у ребенка, его щеку. «Я прошу прощения за все, за горе, которое я причиняла всем, за свою ужасную глупость». Бенедикт Споут еще немного повернул голову и посмотрел ей в глаза. На его лице все еще была написана тревога, но голос звучал спокойно. «Семеро человек совместно приняли решение провести сеанс, Фрэнни», — тихо произнес он. «Не нужно взваливать всю вину на себя. Бог рассудит вас». Резкий порыв ветра взметнул ее волосы и одежду. Сутана священника заколыхалась под плащом, а сумка в его руке пришла в движение. Забор шатался. Даже за сотню ярдов Фрэнни слышала, как болтаются и стучат на ветру оторванные доски, подобно парусу, хлопает брезент и лязгает металл. Она поглядела на Бенедикта Споуда. «Могу я задать вам совсем наивный вопрос? Если люди могут это, притягивать злых духов сами по себе, то почему, чтобы остановить их, нужен священник? Не может ли любой человек остановить их молитвами?» «Священники не волшебники», — ответил он. «Добро сильнее зла. Но когда зло выходит из-под контроля, тот, кто обладает полномочиями церкви, сильнее любого другого. Церковь действует от имени Бога, используя его власть. А Бог сильнее сатаны. Бог низверг сатану». Мимо прогрохотал автобус, дверь паба через дорогу напротив открылась, и оттуда вышли двое мужчин. Внутри паб выглядел очень симпатично. Фрэнни почувствовала укол зависти. «Мне все еще никак не верится, после всего произошедшего, что всего лишь несколько молитв остановит его». Ее спутник остановился. «Почему?» «Это кажется слишком простым». Он обрушил на нее простую логику. «Неужели это проще, чем то, как оно началось? Подвыпившая компания с перевернутым винным стаканом и кусочками бумаги». Фрэнни слабо улыбнулась, но не увидела на лице Бенедикта Споуда ответной улыбки. Она посмотрела на часы, 9:15. Здесь гораздо светлее, чем она ожидала. Тротуар, забор, стройка — все было окутано белесой оранжевой дымкой, прозрачной.